Глава шестая. Стоя за заколоченной досками кассы кинотеатра «Глобус» под провисшим навесом над входом, «Глобус» уже 5 лет как закрылся, Барби хорошо видел и муниципалитет, и полицейский участок. Его добрый друг-младший сидел на ступенях полицейского участка, массируя виски, словно ритмичные гудки вызывали у него головную боль. Эл Тиммонс вышел из муниципалитета и затрусил по улице. В сером костюме уборщика, но с биноклем на шее и с ручным насосом на спине, но без воды, судя по легкости его шага. Барби догадался, что Эл и включил пожарную сирену. «Давай, Эл, тем более, что тебя еще и подвезут». Полдесятка автомобилей катили по главной улице. Первые 2 пикапа, третий — автофургон. Все 3 выкрашенные в столь ярко-желтый цвет, что от него слепило глаза. Дверцы кабин пикапов украшали переводные картинки «Универсальный магазин Берпи». На борту автофургона красовался легендарный слоган «Выпьем слерпи в Берпи». Ромео сидел за рулем первого пикапа. Бренда Перкинс находилась рядом с ним. В кузове лежали лопаты, шланги. Стоял новенький погружной насос, еще в наклейках фирмы-изготовителя. Ромео остановил пикап рядом с Эллом Тиммонсом. «Запрыгивай в кузов, напарник», — предложил он, и Эл запрыгнул. Барби отошел подальше, в тень навеса заброшенного кинотеатра. Не хотел, чтобы его увезли на тушение пожара на Литл Бич Роуд. В городе у него было неотложное дело. Младший оставался на ступенях полицейского участка, по-прежнему тер виски, опустив голову. Барби подождал, пока колонна скрылась из виду, потом торопливо пересек улицу. Младший головы не поднял, а через мгновение его и Барби разделило увитое плющом здание муниципалитета. Барби поднялся на ступеньках, на мгновение задержался, чтобы прочитать объявление. «Городское собрание в четверг в 19:00, если кризис не разрешится». Вспомнил слова Джулии: «Пока ты не услышал предвыборную речь большого Джима Ренни, не списывай его со счетов». Барби мог получить шанс вечером в четверг. Конечно же, Ренни придется выступить, чтобы сохранить контроль над ситуацией. «И чтобы получить больше власти», — раздался в его голове голос Джулии, — «он захочет и этого, ради блага города». Здание муниципалитета построили из каменных блоков 160 лет назад, и в вестибюле царила прохлада и полумрак. Генератор не работал. И зачем, если здание пустовало? Впрочем, в этом Барби ошибся. Он услышал голоса, 2 голоса, один детский, доносящихся из зала собраний. Он заглянул в приоткрытую двустворчатую дубовую дверь, увидел сухощавого мужчину с густыми длинными седыми волосами, который сидел за столом членов городского управления напротив симпатичной девочки лет 10. Между ними лежала шахматная доска, играли они в шашки. Длинноволосый, обхватив подбородок одной рукой, обдумывал следующий ход. Внизу, в проходе между рядами скамей, молодая женщина играла в чехарду с мальчиком 4 или 5 лет. Игроки в шашки сохраняли предельную сосредоточенность. Молодая женщина и мальчик смеялись. Барби уже собрался ретироваться, но опоздал. Молодая женщина подняла голову. «Эй, привет!» Она подхватила мальчишку на руки и направилась к Барби. Подняли головы и шашисты, о секретности пришлось забыть. Молодая женщина протянула свободную руку, ту, что не поддерживала попку мальчика. «Я Каролин Стерджес. Тот мужчина мой друг, Терстон Маршалл. Этот маленький человечек, Эйден Эпплтон. Поздоровайся, Эйден». «Привет», — прошептал Эйден и тут же сунул в рот большой палец. Мальчик смотрел на Барби большими, синими, в меру любопытными глазами. Девочка выбежала в проход, встала рядом с Каролин Стерджес. Длинноволосый присоединился к ним, только шел он куда медленнее, выглядел усталым и потрясенным. «Я Элис Рэйчел Эпплтон», — представилась девочка, — «старшая сестра Эйдена». «Вытащи палец изо рта, Эдди». Эдди не вытащил. «Что ж, приятно с вами познакомиться. Своего имени Барби называть не стал. Даже пожалел, что он без фальшивых усов, но все могло обойтись. Он практически не сомневался, что все 4 приезжие. «Вы городской чиновник?» — спросил Терстон Маршалл. «Если вы городской чиновник, я хочу подать жалобу». «Я всего лишь уборщик». Тут Барби вспомнил, что они наверняка видели Элла Тиммонса. Черт, даже говорили с ним. «Другой уборщик. С Эллом вы, вероятно, познакомились». «Я хочу к маме», — заныл Эйден Эпплтон. «Я очень без нее скучаю». «Мы познакомились», — кивнула Каролин Стерджес. Он говорит, что правительство пальнуло ракетами в то, что держит нас здесь, но они отскочили, и начался пожар. — Это правда, — кивнул Барби. Маршал вновь сказал свое веское слово. — Я хочу подать жалобу. Собственно, я хочу подать судебный иск. На меня напал так называемый сотрудник полиции. Он ударил меня в живот. Несколькими годами раньше у меня вырезали желчный пузырь, и, боюсь, я получил повреждение внутренних органов. К тому же Каролин оскорбили вербально. Назвали словом, которое оскорбляет ее по половому признаку. Каролин коснулась его руки. «Прежде чем ты подашь свои жалобы или иски, Терс, помни, что у нас была трава». «Трава», — подхватила Элис. «Наша мама курит марихуану, потому что она помогает, когда у нее месячные...» «Ох!» — вырвалось у Каролин. «Точно!» И она кисло улыбнулась. Маршал же выпрямился во весь рост. «Хранение марихуаны — мелкое правонарушение. А то, что сделали они, — преступное нападение. И болит ужасно». Каролин одарила его взглядом, в котором обожание смешивалось с раздражением. Барби разом понял, какие у них сложились отношения. Страсть Май встретилась с эрудитом Ноябрем, и теперь они держались друг за друга. Беженцы в новоанглийской версии «Выхода нет». Речь идет о пьесе Жан-Поля Сартра 1905-1980 годы. «Терс, я не уверена, что суд согласится с этой идеей о мелком правонарушении». Она виновато улыбнулась Барби. «Травки было много, они ее забрали». «Может, они выкурят вещественное доказательство», — предположил Барби. Каролин рассмеялась, ее седовласый бойфренд нет. Его кустистые брови сдвинулись. «Все равно я собираюсь подать жалобу». «Я бы подождал», — ответил ему Барби. «Здешняя ситуация, ну, скажем так, удар в живот не будет рассматриваться чем-то существенным, пока мы под куполом». «А я полагаю, это очень существенным, мой молодой друг-уборщик». Теперь молодая женщина выглядела более раздраженной, чем влюбленной. «Терс, есть и светлая сторона. Никто не будет придавать особого значения и марихуане, так что вы квиты. А как к вам попали эти дети?» «Копы, от которых нам досталось в коттедже Терстона, потом увидели нас в ресторане», — ответила Каролин. «Женщина, его хозяйка, сказала, что заведение закрыто до ужина, но сжалилась над нами, когда мы сказали, что приехали из Массачусетса. Она дала нам сэндвичи и кофе». «Она дала нам сэндвичи с арахисовым маслом и джемом и кофе», — уточнил Терстон. «Никакого выбора не предложила, даже тунца. Я сказал ей, что арахисовое масло прилипает к моему верхнему зубному протезу, но она ответила, что продукты нормируются. Ну, не дикость ли?» Барби тоже считал, что это дикость, но, раз уж идея принадлежала ему, промолчал. «Увидев входящих копов, я приготовилась к худшему», — продолжила Каролин. «Но Энди и Элис, которые были с ними, похоже, растопили им сердца». Терстон фыркнул. «Не настолько, чтобы они извинились. Или я что-то упустил?» Каролин вздохнула, вновь повернулась к Барби. «Они сказали, что пастор конгрегациональной церкви, возможно, сможет найти для нас четверых пустой дом, где мы поживем, пока все не закончится. Как я понимаю, нам придется побыть приемными родителями, во всяком случае, какое-то время». Она погладила мальчика по волосам. Терстона Маршалла перспектива стать приемным отцом радовала меньше, но он все-таки обнял девочку за плечи, чем заработал у Барби немало очков. «Один коп был младший», — сообщила ему Элис. «Он хороший. Еще и красавчик. Фрэнки, он некрасивый, но тоже хороший. Дал нам батончик Милки Вей. Мама говорит, что мы не должны брать сладости у незнакомых людей, но...» Девочка пожала плечами, показывая, что жизнь кардинально переменилась. И это она с Каролин, судя по всему, понимали лучше Терстона. «Раньше они хорошими не были», — заметил маршал. «Не были они хорошими, когда били меня в живот, маленькая». «Надо стойко переносить превратности судьбы», — философски заметила Элис. «Так говорит моя мама». Каролин рассмеялась, Барби последовал ее примеру, а мгновением позже к ним присоединился и маршал, хотя держался за живот и с упреком смотрел на свою молодую подругу. «Я пошла по улице и постучала в дверь церкви», — продолжила свой рассказ Каролин. «Никто мне не ответил, поэтому я вошла. Дверь оставили открытой, но церковь пустовала. Вы можете предположить, когда пастор вернется?» Барби покачал головой. «На вашем месте я бы взял доску для шашек и пошел в дом пастора. Он за церковью. Вам нужна женщина, которую зовут Пайпер Либби. — Ищите женщину, — прокомментировал Терстон по-французски. Барби пожал плечами, потом кивнул. — Она хороший человек. И бог свидетель, в Милле есть пустые дома. Вы даже можете выбирать. И, скорее всего, в кладовой любого дома вы найдете предостаточно еды. Последняя фраза напомнила ему об атомном убежище. Элис тем временем рассовала шашки по карманам, а доску взяла в руки. — Мистер Маршалл пока выиграл у меня все партии, — призналась она Барби. Он говорит, это проявление снисходительности позволяет детям выигрывать только потому, что они дети. Но я делаю успехи, так, мистер Маршалл? Она улыбнулась ему. Терстон Маршалл улыбнулся в ответ. Барби подумал, что члены этого невероятного квартета поладят друг с другом. «Молодежи надо потакать, моя дорогая Элис», — заметил он, — «но не сразу». «Я хочу к маме», — гнул свое Эйден. «Есть только один способ связаться с ней». Каролин повернулась к девочке. — Элис, ты точно не помнишь ее электронный адрес? — посмотрела на Барби. — Мобильник мама оставила в коттедже, так что ей не дозвонишься. — У нее горячая почта, — ответила Элис. — Имеется в виду Hotmail. Горячая почта. — Это все, что я знаю. Иногда мама говорит, что она горячая женщина, но об этом заботится папочка. Каролин посмотрела на своего пожилого бойфренда. — Уходим отсюда? — Да, мы можем подождать и у дома пастора, в надежде, что она скоро вернется, закончив свои благотворительные дела. — Дом пастора вы, скорее всего, тоже найдете незапертым, — сообщил им Барби. — В крайнем случае загляните под коврик у двери. — Я бы не отважился, — покачал головой Терстон, — а я отважусь, — возразила Каролин и хихикнула. Звук этот вызвал улыбку у маленького мальчика. «Отважусь!» — воскликнула Элис Эпплтон и побежала по центральному проходу, раскинув руки, держа в одной шахматную доску. «Отважусь! Отважусь! Пошли! Давайте отважимся!» Терстон вздохнул, поглядел вслед. «Если порвешь шахматную доску, Элис, тебе никогда не обыграть меня!» «Нет, обыграю, потому что молодежи надо потакать!» — крикнула она, оглянувшись. «А кроме того, мы ее вместе заклеим! Пошли!» Эйден уже нетерпеливо рвался из рук Каролин. Она опустила его на пол, чтобы он мог помчаться за сестрой, протянула Барби руку. — Спасибо вам, мистер. Всегда рад помочь. Барби пожал ей руку, потом повернулся к Терстону. Рыбье рукопожатие мужчины показало, что у него интеллектуальные занятия в бесконечной степени превалировали над физическими. Парочка двинулась вслед за детьми. У двустворчатой двери Терстон Маршалл оглянулся. В столбе дымчатого солнечного света, падающего через одно из высоких окон, выглядел он старше, лет на 80. «Я редактор текущего номера «Плугов»,» — голос дрожал от негодования и печали. «Это очень хороший литературный журнал, один из лучших в стране. Они не имели права бить меня в живот или смеяться надо мной». «Нет», — поддержал его Барби, — «разумеется, нет. Позаботьтесь о детях». «Мы позаботимся». Каролин взяла мужчину за руку, сжала ее. «Пошли, Терс». Барби подождал, пока закрылась наружная дверь, потом отправился на поиски лестницы, которая вела к залу заседаний и кухне. Джулия говорила, что попасть в атомное убежище он мог оттуда.